Глава 46. Стены из песчаника, окружавшие тренировочную яму, были всего 10 футов высотой, но казались непреодолимыми Беннону, который стоял на песке арены в форме чаши 30 футов в ширину. Он в жизни не заберется на обтесанные отвесные гладкие стены. «Пресвятая мать Марий!» – бормотал он, пытаясь успокоиться. Две моросит выволокли его из камеры и потащили за собой так быстро, что он оступился. Беннон пытался идти сам, но они не хотели сделать легче ему или себе. «Мои друзья придут за мной!» – закричал юноша, будто это могло их напугать. «Мы покинем Эльдакар и уйдем далеко отсюда!» Одна из женщин с вытравленными на коже заклинаниями скривила рот и нахмурилась. «Никуда ты не уйдешь. Вчера волшебники применили магию крови и восстановили саван. Никто не может покинуть город». Беннон ощутил в животе холодный спазм. Он беспокоился о своем положении, но даже не подумал, что происходит снаружи. Где были Ники и Натан? У его друзей тоже проблемы? Стали они пленниками в этом городе, отделенные от мира и времени? Или сбежали без него? Одна из моросит подтолкнула его вперед. «У тебя есть своя тюрьма. Вот о чем стоит беспокоиться, мальчишка. Старайся, чтобы заслужить наше обучение. Старайся, чтобы выжить», — добавила другая. Они подвели его к краю тренировочной ямы, пустой, ничем не примечательной площадке, усыпанной ровным слоем песка и мелкой гальки. Он не увидел спуска. «Как я...» Женщины толкнули его, и он упал, растянувшись на сыпучем грунте. Удар вышиб из легких воздух. Юноша встал на четвереньки и закашлялся. «Что теперь?» – громко спросил он, когда моросит отошли от края. Он медленно повернулся, оглядывая отвесные стены. Тренировочная яма казалась незатейливой и обыкновенной. Возможно, она для новичков. Беннон уловил движение наверху и поднял взгляд. Лила в черной коже поверх рунических шрамов босиком стояла на краю ямы и разглядывала его. Моросит хрустнула костяшками и натянула плотные кожаные перчатки. «Я бы не хотела слишком сильно ранить тебя, мальчишка. По крайней мере, не так скоро». Лила спрыгнула в яму и приземлилась на корточки, идеально удерживая равновесие. Моросита расслабленно положила руки в перчатках на бедра. «Этим утром я чувствую себя немного скованно, и мне нужно немного потренироваться. Сразись со мной». Блеснули белые зубы, но моросит не улыбалась. «Я вознагражу тебя за каждый удар, которым ты меня достанешь». Лила двинулась вперед, и хотя она была меньше Беннона, тот сделал шаг назад. «И сегодня я планирую лишить тебя шанса на награду». «Я не хочу с тобой биться». «Тогда у тебя все будет кровоточить и болеть задолго до конца занятия». Она бросилась к нему, сделала ложный выпад левой рукой, а правой ударила его по лицу. Перчатка смягчила удар, но челюсть дернулась в сторону, и Беннон ощутил жгучую боль. Он рукой попытался заблокировать второй удар, но Лила врезала ему по другой стороне лица. Он тряхнул головой и слепо качнулся, стараясь ударить ее в живот, но угодил лишь в бок, ощутив под кожей ее ребра. Он почувствовал, что женщина сама позволила ему прикоснуться к ней. «Тебе нравится чувствовать мою плоть, мальчик? Можешь трогать все, что хочешь, если сумеешь ударить». Лила ударила его в центр груди, не сильно, просто обозначила удар, а затем хлопнула ему по ушам и отскочила. Сердце Беннона колотилось. Он выставил перед собой руки, чувствуя страх и гнев. Ему не хотелось находиться здесь, вдали от друзей, в ловушке странного города под незримым куполом. Настоящая проблема была здесь, в тренировочной яме. В лице стройной молодой женщины, которая считала боль некой формой флирта. Он должен пережить обучение, если надеется освободиться и вернуться к друзьям. Желая застать Лилу врасплох, он бросился на нее, размахивая руками, пробивая кулаками воздух, пытаясь хотя бы задеть ее. Лила отскакивала из стороны в сторону, и Беннон скорректировал атаку, используя свои размеры и вес как преимущество. Он ударил Марасит по левому плечу, заставив повернуться, и провел апперкот в челюсть. Удар получился крепким, и Лила отшатнулась. Она перевела дыхание, похлопала ладонями в перчатках и ухмыльнулась. «Хорошее начало». Затем, неуловимым для глаз движением, Марасит ударила ребром ладони по его почке, выведя из-за равновесия. Из глаз Беннона посыпались искры. Он не мог дышать. Лила сделала босой левой ногой подсечку. Колени Беннона подогнулись, и она толкнула его в плечо, придавая ускорение. Юноша грохнулся на спину и судорожно втянул в себя воздух. Марасит нависла над ним, прижимая его плечи к земле. Ее лицо было очень близко. И Беннон видел блеск пота на ее покрытых символами щеках, шее и плечах. Она засмеялась. «Ты не очень хорош в рукопашном бою, мальчик?» «Я и не утверждал, что хорош. В детстве он ввязывался в драки на острове Кирия, но от этого не зависела его жизнь. После стычек у него оставались синяки и порванная одежда, но гордость страдала больше, чем тело. Он вспомнил, как Натан обучал обращению с мечом. Беннон проявил талант и убил немало монстров, но старый волшебник никогда не учил биться голыми руками. Беннон не мог представить, чтобы такой эрудированный и эффектный мужчина, как Натан Рал, использовал столь примитивную технику боя. Он предпочитал более благородный способ разбираться с противниками – изысканный меч. «Я бы выбрал меч», – сказал Беннон, переводя дыхание. «Но ты слишком боишься дать его мне». Лила по-прежнему сидела на нем, прижимая к полу. Цвет ее глаз напоминал бурное море. Женщина засмеялась и рывком поднялась. «Вовсе нет, и это будет наш следующий шаг». Она стряхнула песок с кожи и крикнула, подняв голову вверх. «Принесите меч и бросьте сюда!» Через несколько мгновений к краю ямы подошел парень в серой одежде, державший длинный предмет, завернутый в грубую мешковину. Не встречаясь с Лилой взглядом, он просто бросил сверток вниз. Марасит ловко поймала его, развернула ткань и достала меч с простой обернутой кожей рукоятью. С прямой невзрачной гардой и тусклым лезвием. Сталь была с примесями. «Это крепыш!» – воскликнул Беннон, чувствуя прилив надежды. «Откуда он у тебя?» «Твой друг Амас доставил из большого особняка». Он подумал, мы могли бы использовать его в качестве игрушки. Лила покрутила меч в руках. Клинок совершенно не впечатляет, как и ты, мальчик. Беннона обожгла обида. Мы оба можем удивить. Хорошо. Люблю, когда меня удивляют. Лила с отвращением протянула Беннону меч рукоятью вперед. Возьми, он тебе понадобится. Она снова крикнула кому-то наверху. «Дай посох!» Мальчишка-раб бросил вниз отполированный деревянный шест, и Лила ловко его поймала. «Если ты мечник, докажи это. Сразись со мной и убей, если сможешь». «Я не хочу убивать тебя», – возразил Беннон. «Захочешь». Она невесело улыбнулась. «А если нет, значит, я плохо тебя учу». Беннон не двинулся с места, и Лила атаковала первой. Она стиснула зубы, раскрутила деревянный шест и замахнулась на него. Беннон инстинктивно поставил блок крепышом, с треском остановив деревянный шест. Вибрация от удара дошла до запястья Марасит, и ее лицо вспыхнуло от гнева. Она отвела назад свое оружие, и настрой ее стал серьезнее. Лила снова размахнулась, но с мечом в руке Беннон чувствовал себя увереннее. Он отразил удар и перешел в атаку. Он больше не будет только защищаться. У него есть меч, его меч, а у нее просто палка. Юноша не мог думать о том, что случится, если он убьет эту Марасит. Однако был уверен, что Одесса и другие расправятся с ним. Беннон на мгновение отвлекся, и Лила, миновав его защиту, треснула деревянным посохом по его правому бедру. От острой боли он едва не упал. Нога не держала его. Но он собрался и выпрямился, пообещав себе сосредоточиться на бое и на противнике. О последствиях он побеспокоится позже. Он пошел вперед, нанося боковые рубящие удары, делая прямые уколы острием и описывая мечом дуги. Лила кружилась и вертелась, словно акробат из бродячего балагана. Беннон встречал деревянный посох всякий раз, когда женщина пыталась его ударить. Теперь он видел, что Моросит не играет с ним, а бьется на максимуме своих способностей. И Беннон тоже сражался изо всех сил. Боковым зрением он заметил, что на краю ямы собрались зрители, несколько Моросит и бойцы арены. Ему было все равно, он лишь хотел одолеть Лилу. Красная ярость заволокла глаза и напомнила о том, что он чувствовал, когда сражался с нарукайцами в бухте Ренда. Он взмахивал мечом то как скальпелем, то как дубиной. Натан учил его, что грубая сила так же важна, как и ловкость, если позволяет повергнуть врага. Лила теперь лишь оборонялась, удерживая наверху деревянный посох. Разлетели светлые щепки, когда лезвие крепыша вонзилось в шест и разорубило его надвое. Лила пошатнулась, держа в руках половинки боевого посоха. Сдерживая рев, Беннон направил меч ей в лицо, но в последний момент повернул лезвие. Он не мог убить ее, не мог разорбить ее голову надвое. Плоскость клинка ударила по щеке Лилы, рассекая кожу до крови. Женщина повалилась на спину, и Беннон оказался на ней, придавливая к земле. Он вздрогнул, когда понял, что натворил. «Прости», – быстро сказал он. Лила выхватила из ножен у бедра предмет с черной деревянной рукоятью. Беннон услышал щелчок и мельком заметил кончик иглы, когда большой палец Лилы лег на магический символ, вырезанный на рукояти. Она ткнула юношу своим ножом Инджаилом, и внутри него взорвалась боль. Он повалился навзничь, корчась в муках. Лила вскочила на ноги, вытирая с лица кровь. Когда раскат боли сотряс его голову, Беннон услышал возгласы и крики зрителей. Моросит самодовольным видом встала над ним и выбила крепыш из его рук. Меч заскользил по гравию и песку. «Боец должен использовать любое доступное оружие. Победа – это все, что имеет значение, поскольку проигравшие умирают». После того, как она убрала нож и Джаил, боль быстро стихла. Лежавший на спине Беннон приподнялся на локтях, тяжело дыша, и отбросил с лица длинные волосы. «Пока достаточно». Лила подняла руку, и кто-то бросил ей веревочную лестницу. «Лезь за мной, пора вернуться в камеру». После боя все болело. Беннон едва двигался от изнеможения, но встал и последовал за Моросит. Опустив голову, он выбрался из ямы и оглядел зрителей, которые смотрели на него с удивлением и даже с намеком на восхищение. «Сюда», – бросила Лила, привлекая его внимание. Они петляли мимо камер по освещенным факелами туннелям. С примыкающих коридоров доносился мускусный запах боевых животных. Дрессированных зверей-убийц, которых держал здесь главный укротитель. Беннон и сам чувствовал себя здесь запертым зверем. Лила привела юношу к открытой двери его камеры и неохотно призналась. «Это была хорошая попытка. Может, ты чего-то и стоишь». Беннон не знал, благодарить ли ее за эти слова. Мразь толкнула его в камеру, и он споткнулся о тюфяк. Лила последовала за ним и закрыла за собой решетчатую дверь. «Время моей награды. И твоей, если знаешь, как ее получить». Беннон тяжело сглотнул, зная о ее намерениях и боясь этого. Моросит сняла с себя полосы черной кожи и позволила ему пасть на песчаный пол камеры. Пульс Беннона участился. Он отчаянно заморгал, вытирая со лба испарину. «Кажется, думаю, мне нужно выпить воды». Лила подошла ближе и положила руки ему на грудь. «Меня больше волнует то, что нужно мне». Беннон слышал барабанный стук своего сердца. С тоской и отчаянием он подумал о прекрасных послушницах из Твердыни, их теплых объятиях и нежных поцелуях. Одери, Лорел и Сейдж стали его первыми любовницами. Эти страстные девушки делили с ним постель и возносились с ним на сладкие вершины блаженства. А потом Виктория превратила их в кровожадных лесных монстров, которые желали только одного – оросить землю его кровью. Лила немного напоминала их. Обнаженная Моросит шагнула ближе, не сводя с него глаз, и положила нож и Джаил в нишу в стене из песчаника. «Не забывай, что он всегда здесь, рядом. Лучше не давай мне повода использовать его». Она совсем позабыла о своем оружии, пока Беннон сражался в совершенно ином бою –